и покачивались, как поплавки на водной глади. Неожиданно в сердце Петра Ивановича возникла режущая боль, и он даже вскрикнул, на какое-то мгновение потерял сознание и привалился к плечу Устина. Но тотчас пришел в себя и почувствовал, как Морозов отталкивает его со словами: «Ты, оказывается, гнилей внутри, чем кажешься с первого взгляда». Вот теперь в его голосе прозвучало незамаскированное, откровенное злорадство. Вот теперь Петр Иванович верил, что там, возле конюшни, разговаривал с фролом Устин. Лицо Петра Ивановича покрылось крупными каплями пота. Он лежал в санях, опираясь на левый локоть, чувствовал, как дрожит и слабнет его рука. Выезжая из рассвета, он надеялся, что припадок начнется не так скоро, и вот... «Я уже наслушался сегодня твоих речей обо мне», — сказал Смирнов, пересиливая боль. «Насчет собаки, в которую палкой, и что окочурился бы на полдороги, так не беда». «Вот как!» — воскликнул растерянно Устин и хлестнул лошадь. «Не могу лишь в толк взять, с чего такая ненависть у тебя ко мне». Морозов нервно рассмеялся, проговорил, неловко сбиваясь: «Ты уж скажешь, ненависть. Оно может так. В общем, каждый вонюч в душе, если разобраться. Вот и я». Сердце теперь рвало на части. Лошадь стремительно несла сани по улицам поселка, но Петру Ивановичу казалось, что они тащатся шагом, и что он трижды успеет умереть, прежде чем они доедут до медпункта. — Ты не притворяйся, — задыхаясь, проговорил Смирнов, — и объясни мне весь твой разговор с Кургановым у конюшни. Всю махинацию с этим сеном в пихтовой паде объясни. И еще, что значит, если лошадь не идет в оглобли, ее кнутом по морде хлещут? Что значит твоя угроза Курганову? Я еще поговорю с тобой особо. — Объяснить! — закричал вдруг Устин и повернулся к Смирнову всем телом. Под телячьей шапкой сверкнули черные молнии. — Нет, это ты мне объясни, об чем с Захаром вы вчера? Слышал ведь я его слова, что глаз с меня теперь не спустит. 30 лет копает все под меня, скрадывает, как зверя. Да чего меня скрадывать? А теперь ты еще роешься, как свинья под деревом. Ишь, завел, откуда ты родом, а тебе-то что? А тебе зачем? Да и будто не рассказывал тебе Захар, будто не знаешь. Устин, наклонившись над Смирновым, обдавал его горячим дыханием. Заросшими черными волосами лицо его было перекошено, кажется, вдоль и поперек. Петр Иванович уже плохо понимал, о чем кричит Морозов. Лошадь остановилась, наконец, возле медпункта. На низенькое крылечко вышел человек в белом халате, и Петр Иванович узнал молоденького врача Елену Степановну Краснову, которая недавно работала в районной поликлинике вместе с его женой, а нынешней осенью переехала на эту станцию. До крови закусив губу, Петр Иванович полез из кошевы, собрав последние силы. «Давай, давай! Ройся!» — еще раз крикнул ему в лицо Морозов, обдавая тяжелым запахом из заросшего черными волосами рта. «Захар, вон, говорю, всю жизнь, а ты, я думаю, и подавно не докопаешься. Ты просто не успеешь, не успеешь, понятно?» Это было последнее, что слышал Петр Иванович. Он еще сообразил, что Морозов сдернул с него тулуп, что Елена Степановна и откуда-то взявшийся, густо заиндевевший Митька Курганов ведут его на крыльцо медпункта. И, теряя сознание, стал проваливаться в мягкий, согревающий сухим теплом омут. Но не успел он коснуться дна этого омута, как чернота начала рассеиваться, а его самого какая-то сила принялась выталкивать вверх. Вот где-то далеко-далеко замаячил сквозь туман врач или медсестра. Петр Иванович отвернулся от человека в белом халате и увидел, как желтый солнечный свет играет в морозных стеклах небольшого оконца. Сердце его билось ровно, боль исчезала. чувствовалось только во всем теле.